и дошла до места, откуда до конца оставалось чуть больше четверти книги. Всего в книге было 396 страниц. А во внешнем мире Лизель каждый раз мчалась из школы домой, надеясь, что Максу стало лучше. Он очнулся, он поел. «Иди на улицу», — умоляла ее мама. «Ты мне дырку в животе проешь своими разговорами. Иди! Ступай на улицу! Поиграй в футбол, ради бога!» «Хорошо, мама». Лизель потянулась к дверной ручке. «Но ты же придешь за мной, если он очнется, да?» «Выдумай что-нибудь. Заори, как будто я что-то натворила. Заругайся на меня. Все поверят, не бойся». Тут даже Розе пришлось улыбнуться. Она уперла костяшки в бока и заметила, что Лизель еще не настолько взрослая, чтобы говорить такое, и не получить варчин. «И забей гол!» — пригрозила мама. «Иначе домой можешь не возвращаться». «Ладно, мама». «Два гола, свинюха». «Да, мама». «И прекрати мне перечить». Лизель поразмыслила и выскочила на улицу схватиться с Руди на скользкой от грязи дороге. «Самое время, жопочёска!» По обыкновению приветствовал ее Руди, пока они боролись за мяч. «Где была?» Через полчаса, когда мяч расплющился под колесом редкой на Химмельштрассе машины, Лизель нашла свой первый подарок для Макса Ванденбурга. Когда мяч признали безнадежно испорченным, дети недовольно разбрелись по домам, оставив его издыхать на холодных волдырях дороги. Лизель с Руди остались над шкурой. На боку, словно рот, зияла дыра. «Хочешь взять?» — спросила Лизель. Руди пожал плечами. «А что мне в говно раздавленный мячик? Воздух в него теперь нипочем не накачаешь, так ведь? Берешь или нет?» «Нет, спасибо». Руди небрежно потыкал мяч ногой, будто это было мертвое животное. Или животное, которое могло быть мертвым. Руди пошел домой, а Лизель подобрала мяч и сунула его под мышку. И тут услышала, как Руди ее окликнул. «Эй, свинюха!» Лизель выжидала. «Свинюха!» Она сдалась. «Ну чего?» «У меня еще есть велик без колес, если хочешь. Засунь его себе!» Последнее, что она услышала, не сходя с места на улице, был смех этого свинуха Руди Штайнера. Дома Лизель сразу направилась к себе в спальню. Положила мяч в изножье Максовой кровати. «Извини», — сказала она, — «это не бог весть что. Но когда ты очнешься, я тебе все про него расскажу. Расскажу, что это был самый серый день, какой только можно представить, и машина с выключенными фарами проехала прямо по мячу. Потом из нее вышел мужик и наорал на нас. А потом спросил у нас дорогу. Вот наглость, а!» Ей хотелось завопить «очнись» или встряхнуть его. Ничего она не сделала. Оставалось одно — глядеть на мяч, на его потоптанную шелушащуюся шкуру. Это был первый подарок из многих. Подарки номер 2, 5. Одна лента, одна сосновая шишка, одна пуговица, один камень. Тот футбольный мяч подал ей идею. Теперь всякий раз по дороге в школу и из нее Лизель высматривала выброшенные вещи, которые могли бы оказаться ценными для умирающего. Сначала она удивлялась, отчего это так важно. Как столь очевидно бесполезное может кого-нибудь утешить? Ленточка в сточной канаве, сосновая шишка на дороге, пуговица, нечаянно подкатившаяся к стене школьного класса, плоский круглый камень с берега реки. Во всяком случае, они показывали, что ей не все равно, и, наверное, дадут им тему для беседы, когда Макс очнется. Оставаясь одна, она репетировала такие беседы. «Так что это там такое?» — сказал бы Макс. «Что за хлам?» «Хлам?» — она представляла, что сидит на краю кровати. «Это не хлам, Макс. Это от них ты пришел в себя». Подарки номер 6, 9. Одно перо, две газеты, фантик от конфеты, облако. Перо было красивое и застряло в дверных петлях.